Глава 6. Джаред 13. Шарха с новым божеством под личиной освежского военачальника уже давно ушли куда-то в сторону смотровой галереи. Я все сидел рядом с собственной приемной и размышлял над тем, повезло мне с Мортимером или не очень. Не знаю, до чего я додумался бы, но раздались торопливые шаги, и ко мне прибежал начальник сегодняшней дворцовой стражи. Он был непривычно бледен, а хвост нервно метался из стороны в сторону, что было у этого опытного воина показателем высшей степени волнения. «Что случилось, шер Гураш?» Стараясь не выдать голосом охватившую меня тревогу, спросил я. «Говори четко и по существу». «Похитили ее высочество Шарху!» — выдохнул начальник стражи и замер, не решаясь не то что говорить, но даже дышать. Я замер, пытаясь осмыслить сообщенную мне информацию, но мозг пока категорически отказывался ее усваивать. Кому могло понадобиться похищать мою дочь? С какой целью? И главный вопрос — кто настолько не дорожит своей жизнью, что решился на такое? И пусть я ожидал чего-то подобного, но новость все равно стала шоком. «Подробности!» — велел я, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева, готовая смести все на своем пути. «Никакой лирики, только факты!» «Ее высочество вместе с неизвестным стражем-мужчиной вышло на галерею!» Поняв, что убивать прямо сейчас его не будут, Гураш слегка успокоился, но по-прежнему был напряжен. Охрана не стала подходить, чтобы не мешать приватному разговору ее высочества. Я кивнул. Видимо, Шарха так откровенно вешалась на мнимого военачальника, что стражники не решились беспокоить ее, зная тяжелый характер принцессы. «Так подойдешь уточнить, и останешься не только без должности во дворце, но и без головы». «Затем к ним подошел шер Каршин, племянник вашего императорского величества». Тут Гураш, в свое время прославившийся как один из самых сильных и смелых бойцов своего полка, отступил от меня на пару шагов. «И что?» «Подошел Каршин. Дальше что?» «Он набросил на ее высочество и незнакомца энергетическую сеть и толкнул их в точечный портал», проговорил Гураш и чуть ли не зажмурился. «Что сделали вы?» Удушающая волна гнева сменилась холодной яростью, к счастью для начальника стражи, направленной не на него. «Вот ведь гаденыш этот мой племянничек!» «Когда стража подбежала, портал уже схлопнулся, а шер Каршин исчез!» «Найти!» Я говорил тихо, но начальник стражи вздрогнул, будто я заорал во весь голос. «Ищем, ваше императорское величество!» «Плохо ищете!» — рявкнул я, понимая, что если племянничек задумал похищение, то наверняка просчитал все возможные пути отхода. И искать его во дворце занятие совершенно безнадежное. Гораздо важнее понять, куда он мог открыть портал и где сейчас Шарха и Мортимер. «Шера Доража ко мне! Скажешь, я жду его в комнате для совещаний!» Распорядился я, встав, и добавил: «Похищение сохранить в строжайшей тайне. Узнаю, что кто-то проболтался, дежурство в Харуше за счастье покажется. Донести это до всех, кто так или иначе в курсе». «Слушаюсь!» — Гураш коротко поклонился. «Шера Каршина искать?» «Разумеется!» Я махнул рукой, отпуская начальника стражи. «Понятно, что не найдете, но все может случиться. Опять же, какое-никакое занятие, все проблемы, а не от безделья». Отпустив чуть не плачущего от облегчения Гураша, я наконец-то смог дать волю своим чувствам и от души врезал кулаком в стену. Она чем-то хрустнула, но выдержала, а кулак порадовал свежими ссадинами. Быстрым шагом я преодолел несколько коридоров и вошел в комнату для медитации, у которой было одно огромное преимущество. Она наверняка не прослушивалась, потому что кому это нафиг надо? Шарит проскользнул в дверь буквально через несколько минут и встревоженно посмотрел на меня. Он был рядом со мной уже много лет и прекрасно знал, какое именно помещение я называю комнатой для совещаний. Также знал он и то, что пользуюсь я ею только в экстренных случаях. «Что случилось, Джар?» — взволнованно спросил секретарь, который в подобных ситуациях становился тем, кем он был на самом деле, моим ближайшим другом и помощником. Об этом не знал никто, кроме нас двоих, и мы как могли оберегали этот секрет. Для всех Шер Дораж был верным и старательным секретарем, ценным работником и жутким занудой. «Они начали действовать, сделали первый шаг», — уже почти спокойно сказал я. «Началось, Шарит. Вино будешь?» «Рабочий день еще? Какое вино?» — отмахнулся друг, нетерпеливо постукивая пальцами по подлокотнику кресла, в котором с удобством устроился. «Что они сделали?» «Они похитили Шарху, закинули в портал», — сказал я, и Шарит удивленно поднял бровь, причем не одну. «А с кем?» «Со свежским военачальником», — невольно хихикнул я. «А ты ведь помнишь, кто скрывается под его личиной?» «Мортимер», — кивнул Шарит и тоже улыбнулся. «Нам повезло, Джар. Мы одновременно спровоцируем участников заговора и при этом проверим, что представляет собой наше новое божество. Стоит ли с ним сотрудничать и достоин ли он нашего доверия?» «Совершенно верно». Я сделал глоток вина и посмотрел на друга. «Мне кажется, Мортимер не позволит, чтобы с Шархой произошло что-нибудь плохое. Он хоть и молодое, но все-таки божество. И за членов императорской семьи несет особую ответственность». «Как ты думаешь, куда их забросило?» «Скорее всего, куда-нибудь в сторону Чаруми», — подумав, высказал я свое предположение. «Это большой город, там легко спрятать похищенных. Главное, чтобы их не занесло в Ибернию». «Это да», — согласился со мной Шарит. «Странные дела там творятся в последнее время, недобрые. Рыбаки, приплывшие оттуда, рассказывают, что Ишива снова набирает невест, хотя мне казалось, что ему и прошлых должно было хватить на несколько жизней», — вздохнув задумчиво, проговорил Шарит. «Это непонятно, поэтому тревожно. Так что пусть будет Чаруми, пусть будет Халанка с их странностями, но только не Иберния. Знаешь, мне всегда было интересно, куда он их девает. Я действительно совершенно искренне не понимал, куда можно деть такое количество женщин. То, что ибернийцы не склонны к каннибализму, это точно, так что вряд ли его великолепие их ест». «А кто же его знает?» — пожал плечами верный соратник. «Пока он не лезет через пролив, пусть делает, что хочет. Может, он их раздает особо заслуженным сотрудникам за особые успехи в труде. Отработал на ура, получи жену». «А если своя уже есть?» «Ну, есть и есть», — махнул рукой друг. «Много не мало, знаешь ли?» «Не скажи», — вздохнул я и увидел во взгляде Шарита понимание. «Тут вон две всего. И то мозг уже выяли со своими требованиями. Ну вот скажи, куда им столько драгоценностей, а? Друг перед дружкой хвастаться?» «Женщины?» — философски вздохнул верный секретарь и вернулся к насущным вопросам. «То, что с девочкой Мортимер, это хорошо. Он, конечно, странный, но все же божество, даже если и слегка дефектное, не пропадут». «Хотелось бы в это верить», — согласился я. «А что ты думаешь по поводу Каршана? Странно это». «Нет, я не спорю, племянничек сволочь еще та, но вот так открыто подставляться. Это не просто неправильно, это глупо, а дураком он отродясь не был». «Ну да», — согласился Шарит. «Он не мог не знать, что стража просматривает все части дворца и что его заметят и непременно узнают». «Тогда почему он так поступил?» Я хотел, чтобы Шарит высказался и либо опроверг, либо подтвердил мои подозрения. «Объяснений у меня два, Джар». Секретарь задумчиво переплел пальцы, а его хвост обвился вокруг ножки кресла. «Или он резко поглупел, во что я не очень верю. Либо его подставляют. Причем делают это совсем нагло, практически не прячась. Я склонен верить во вторую версию. Отсюда следующий вопрос. Кому это надо? Я тоже думаю, что Каршана подставляют. Я был доволен, что мы в очередной раз мыслим с другом в одном направлении. А желающих... Посмотри на советников. Каждый первый. Тогда надо искать того, кто так же сильно не любит твоего племянника, как и ты. И того, у кого есть причина поторопиться. Ну, естественно, того, у кого хватит мастерства или связей, чтобы наложить качественную иллюзию. Я задумался, перебирая возможных инициаторов похищения. Получалось, что таких набирается достаточно много. Но вот с иллюзией была загвоздка. Мы, демоны, вообще с общей магией находимся в непростых отношениях. Нам близка наша, родовая. Но вот проблема. Магия иллюзий не входит в число, так сказать, базовых умений и навыков. Мастера, владеющие иллюзиями, встречаются крайне редко. Поэтому я так удивился, когда понял, что наше новое божество, этот Мортимер, владеет этим умением в совершенстве. Фираж, конечно, тоже умел, но не так. И тут я застыл с протянутой в сторону графина с легким вином рукой и медленно повернулся к Шариту. «Фираж! Фираж!» — повторил вслед за мной мой верный помощник и озадаченно потер виски. «Но зачем?» «Смотри, как интересно все складывается!» Я сел в кресло. «Постепенно он отходит от дел, становится не участником, а просто наблюдателем, постоянно говорит о том, как он устал и как ему хочется тишины и покоя, тем самым убеждая тебя в том, что ему ничто, кроме как полежать с книгой в гамаке, не интересно. И как ни грустно это признать, я ему поверил». Я покачал головой. «Хотя... ведь была у меня такая мысль, когда я думал, почему нам прислали такое молодое и явно совершенно неопытное божество? Еще удивился, что Фираж так быстро это провернул. «Он сделал все, чтобы ты остался без божественной поддержки», — кивнул Шарит. «Но при этом никто не смог бы упрекнуть Фираша ни в чем. Он просто попросил преемника, а кого прислали, это уже не его проблема. Но почему Каршан?» «Скорее всего, они не смогли договориться», — высказал я само собой напрашивающееся утверждение. «Ни один, ни другой не относится к тем, кто любит делиться чем бы то ни было, хоть деньгами, хоть властью. И подставив его, они решают две задачи. Первое. У них есть рычаг давления на тебя, так как только они знают, где искать Шарху. И вторая. Они устраняют главного конкурента. Ведь Каршан — достаточно близкая твоя родня. Он вполне мог бы претендовать на трон». «Ты забываешь о моих сыновьях», — возразил я в душе, радуясь, что мальчишек нет в замке, так как они были хорошими воинами, зато в политике и интригах, ну, примерно как Шарха в вышивании крестиком, то есть никак. «С ними всегда можно договориться, ты сам знаешь». Шарит знал, что может говорить то, что думает на самом деле. «Меня это не рассердит и не обидит». «Пообещать им, что они по-прежнему будут защищать границы и охотиться на пустынных уфов. И принцы даже спорить не станут. Напряженно у тебя с наследниками, друг мой. Шарх и то больше подходит, чем они». «Это да». Я вздохнул, прекрасно понимая, что вопрос надо решать, так как Асаржу нужен не только сильный император, но и тот, кто сможет его заменить. «Предлагаешь мне завести гарем, по примеру нашего ибернийского друга?» «Нет», — невозмутимо ответил Шарит. «Но жениться еще раз тебе придется». И тут я все же подавился вином.